Определение причин расплывания и возбужденности. В конкретных основах уровней говорится, каковы источники расплывания? Это необузданность чувств, неразумное питание, отсутствие усердия в духовных занятиях в первую и последнюю часть ночи, небдительность, преданность заблуждению, излишний сон, незнание методов практики, леность при стремлении, усердии, размышлении и анализе, пристрастие к безмятежности, осваивание одного из аспектов безмятежности без всякой подготовки к ней, пребывание ума в состоянии, подобном мраку, и отсутствие радости в закреплении мысли на объекте. Источники расплывания здесь следует понимать как причины расплывания. Слово «ленивый» относится к усердию, мысли и анализу. Еще сказано там же. Каковы источники возбужденности? Первые четыре – необузданность, чувств и так далее. Такие же, как указано выше, а остальные – это преданность привязанности, неспокойный характер, отсутствие разочарованности, незнание методов, слишком напряженное стремление и прочее. Отсутствие привычки к страданию, культивирование одного из аспектов прочного удержания объекта в уме, без подготовки к этому, и рассеянность ума из-за дум о родственниках и прочих факторов, способствующих возбужденности. Источники возбужденности – это причины возбужденности. Слишком напряженное – это чрезмерно крепкое удержание мысли на радостном объекте. Стремление и прочее – это вышеупомянутые четыре. Итак, указанные ранее в разделе «О практике в периоды между созерцаниями» четыре вида снаряжения, обуздание чувств и прочее весьма важны для прекращения как расплывания, так и возбужденности. Также, если узнав их причины, старательно предотвращать их, то это очень поможет прекратить расплывание и возбужденность. Поэтому следует бдительно замечать даже самые незначительные проявления расплывания и возбужденности. И каковы бы ни были эти две, надо не мириться с ними, всегда их побеждать. В противном случае, как сказано, в середине и крайностях, имеет место изъян самадхи, называемый неприменением воли. Так, если вначале не удается прекратить тонкие возбужденность и рассеянность, и прочие недостатки, которые отказываются от попыток, решив «прекращать не буду», если же они невелики и непродолжительны, думают, поскольку они малы и кратковременны, то карма не накапливается, и прекращать их не надо. Те, кто не применяет воли к устранению этих недостатков, не знают метода осуществления безупречного самадхи, а притворяются, что знают, и так обманывают стремящихся к самадхи. Это далеко уводит от метода осуществления самадхи, установленного досточтимым Майтреей и другими великими учителями. Но прекращению расплывания и возбужденности вначале обычно препятствуют возбужденность и рассеянность. Поэтому нужно стараться покончить с ними, когда благодаря таким занятиям избавляются от грубых возбужденности и рассеянности, то обретают некую устойчивость сосредоточения. Тогда стараются остерегаться расплывания, когда с помощью усиленной бдительности предохраняются от расплывания, то снова возбужденность более тонкая мешает устойчивости сосредоточения. Тогда стараются ее прекратить, и когда избавляются от нее, устойчивость увеличивается. Тогда опять возникает расплывание, и вновь стараются избавиться от него. Словом, притягивая назад отвлекающуюся, возбуждающуюся мысль, закрепляйте ее на внутреннем объекте и стремитесь к устойчивости сосредоточения. Каждый раз, когда устойчивость проявляется, очень остерегаясь расплывания мысли, усиливайте ее ясность. Безупречное самадхи следует осуществлять, стремясь к обеим, устойчивости и ясности. Нельзя полагаться на такую устойчивость, при которой мысль прочно удерживает объект, светла, но лишена ясности.